Удирай, Франта, без оглядки. А коли кому это покажется не больно-то геройски, тот пускай поцелует меня в какое хочет место. Проведя ночь в одном из многочисленных мусульманских монастырей Смирны, янычары собрались на дворе, чтобы ехать обратно в столицу. И тут они с грустью увидели себя осиротевшими, ибо их верховный вождь и командир исчез неизвестно куда. Пока они ждали, надеялись, что он все же появится и весело назовет причину опоздания, Ибрагим Ага, а с этой минуты просто Франта, ибо он первым долгом сорвал с фески ленту, обозначающую его высокое звание, и выбросил орден Железного полумесяца, которым был награжден за успешное руководство маневрами. Франта мчался на белом своем скакуне по лощине меж двух горных цепей к городу Тербалы, а оттуда к реке Кючук-Мендерес. Не доскакав до реки, он окончательно избавился от янычарского снаряжения, напав на какого-то странствующего грека, то есть христианина, и, отняв у него одежду, после чего, ведя коня в поводу, продолжал путь по горным тропкам над безднами и ущельями по горам и долинам. Постепенно к нему вернулись рассудительность и спокойствие, причем в такой мере, что он уже начал досадовать на свою поспешность. «Как знать, — думал он, — может, ничего и не случилось. Меня просто по ошибке послали в Смирну, и я, стало быть, дезертировал и отрекся от генеральской должности. Из-за ничего?» Вскоре, однако, выяснилось, что инстинкт маленького человека, отлично знающего, что судьба уготовила ему куда больше пинков, чем блинков, подсказал ему правильно. Франта двигался без остановки и быстро, но часто терял нужное направление и блуждал, так что известие о стамбульских событиях его обогнало. Он и до побережья не добрался, как узнал все о государственном перевороте, об убийстве султана и победе партии, враждебной Петру, а также об ужасной резне, последовавшей за переворотом. Следовательно, Франта имел полное право поздравить себя с догадливостью. Куда бежал он? Что задумал? Да ничего более простого и вместе более сложного, чем навсегда распроститься с турецким миром, где его против воли подняли на такую высоту, чтобы потом сбросить с нее столь же резко, что он едва голову унес. Он рассчитывал наняться на какое-нибудь судно, держащее курс на запад, конечно, не на турецкое, где его могли бы узнать и схватить, а на нормальный торговый христианский корабль из тех, что возят в Венецию дорогие индийские пряности, перец, корицу, гвоздику и мускат, доставляемые арабскими караванами через пустыню, через Басру, Багдад и Дамаск в Каир. Эти солидные, мудро пекущиеся о материальной выгоде плавучие средства избегают портов Малой Азии, ибо там им нечего делать, разве что одно из них бросит якорь у Родоса, чтобы пополнить свой груз изюмом, кофе и опиумом. Поэтому Франта держал путь на юго-восток, дугой обходя побережье Эгейского моря, и упорно пробивался вперед по дорогам и бездорожью, пока не достиг городка по названию Мармарис, лежащего в глубине узкого, хорошо защищенного залива и населенного преимущественно рыбаками. Тут он продал своего коня, причем взял неплохие деньги благодаря красивой сбруе, и нанял рыбацкую лодку, чтобы переправиться туда, куда в то же самое время подходила Дульсинея, то есть на остров Родос. Причина покоя, в который был погружен портовый городок –